Глава третья. Годы учения и первые песни. Франкфурт. Ты, Франкфурт, полон жуликов, но это прощаю я. Ты дал моей стране благую власть и лучшего поэта. Осенью 1815 года отец отвез Гарри во Франкфурт на Майне, самый большой торговый город немецкого Запада. Здесь ежегодно весной и осенью на ярмарках встречались купцы и промышленники со всех краев Германии и из других стран. Приезжих оглушал разноголосый гомон франкфуртских улиц и площадей, запруженных шумными толпами. Люди шли на ярмарку покупать, продавать и просто поглазеть. Грохотали тяжелые фургоны, груженные товарами. Омнибусы и экипажи катили во все стороны по брусчатым и булыжным мостовым. Наперебой орали, пели, голосили, зазывали разносчики воды и сластей, шарлатаны, торгующие чудотворными снадобьями и святыми реликвиями. Бренчали шарманки, визжали младенцы, весело кудахтали кумушки, злобно ругались хмельные извозчики. Из открытых окон слышны были мелодичные звуки фортепиано, их перебивал пронзительный скрежет. Точильщик с походным точилом остановился у дверей трактира, побрякивали колокольчики на сбруе слов, тянувших тележки. У Гарри голова кружилась от шума, от пестроты, но еще нужно было поспеть в парк, там показывались живых львов, тигров и медведей, и в балаган с восковыми фигурами, и в картинную галерею. Отец пристроил его учеником в банкирскую контору Ринцкопфа, который финансировал торговлю Самсона Гейна. По утрам Гарри приходил в сумрачный дом, в большую комнату, уставленную высокими конторками, за которыми стояли и сидели, взобравшись на голенастые табуреты, бледные старики и тусклые молодые люди, и те, и другие в одинаково темных сюртуках. Они скрипели гусиными перьями, шуршали бумагами, ворочали толстые конторские тома и неторопливо переговаривались бледными, тусклыми, скрипучими и шуршащими голосами. Гарри приходил сюда ежедневно, 3 недели подряд. Его учили выписывать и разносить счета, объясняли, что такое вексель. Он вежливо слушал и, нахохлившись над конторкой, листал пачки важных, но смертельно скучных деловых писем, ради упражнения переписывал их, изучал старые векселя и счета, так велели его бледные и тусклые наставники. Он очень прилежно писал, увлеченно, забывая обо всем вокруг. В течение нескольких дней то складывалось, то растворялось большое стихотворение. Он слышал пение Зефхин, он ловил в память ее певучие, страстные и насмешливые слова. «Покинув в полночь госпожу, безумием и страхом объятый брожу, и вижу на кладбище что-то блестит, зовет и манит от могильных плит. О, любовь, любовь, любовь, ты смирил нашу кровь, смертный нам сплела покров, что ж ты нас будешь вновь?» Из банковской конторы Гарри перешел в магазин колониальных товаров, один из крупнейших во Франкфурте. Здесь он должен был изучать искусство торговли. Месяц провел он под тяжелыми сводами этого храма бакалеи, вдыхая пряные ароматы ванили, корицы, мускатных орехов, лаврового листа, и снова переписывал счета, накладные, заказы. В конце дня он обычно уже не помнил, что именно из коммерческой абракадабры он вычитал или выписал за этот день. Он был весел и доволен жизнью, если в кармане куртки уносил новое стихотворение, занесенное быстрыми, тонкими строчками на листке, пахнущем сухой гвоздикой. «Вот вызвал я силою слова бесплотных призраков рать, во мглу забвенья былого, уж им не вернуться опять. Вечером после закрытия магазина Гарри не дожидался, пока приказчики сведут счета, разберут и пересчитают монеты. Он торопился уйти, чтобы побродить по улицам, потолкаться на площади. В старинной церкви святого Николая был могучий орган и замечательные органисты. Вечерами иногда они играли Баха. Густым дыханием разноголосых труб он пытливо спрашивал, задумчиво сетовал, приветливо утешал, спрашивал Бога и людей, и тебя, такого маленького, затерянного среди молящихся в полумраке храма. Сетовал, что нет ответов, что жизнь коротка, и утешал просветленным согласием смирения и гордости. Смирение перед величием непостижимого, перед бесконечностью неба, перед безответными тайнами жизни и смерти. Мудрое смирение становилось гордостью могучей души, уверенной в своем бессмертии. И тепловатые трубы печалились и ликовали, задыхались от счастья и усталости. А Моцарт словно ткал и расшивал прозрачные переливчатые покровы, и они расстилались над землей, над острыми крышами, осыпались гроздями кристаллов, тянулись жемчужными нитями, сплетались в узорные кружева, светло-радужные и в смехе, и в грусти. И под ними, и меж ними зияли глубины, непроницаемо скорбно темные, то истинно черно-бархатные, то густо фиолетовые, как ночное грозовое небо после молнии, то серо-пурпурные, как дым над пожарищем. Во Франкфурте еще сохранились гетто. Узкие, кривые, грязные улочки назойливо пахли горклым чадом убогих очагов, пылью, кисловатой плесенью и зловонными нечистотами будин, лишь слегка приправленных ванильно-коричными, перечными и сдобными отрыжками праздников. Люди, торопливо сновавшие по узеньким тротуарам или толпившиеся у лавок, у колодцев, были одеты по-иному, чем прохожие в других частях города. Мужчины в долгополых сюртуках, в старомодных треуголках или высоких островерхих шляпах, женщины в широких складчатых платьях, без корсажей, почти без талии, кутались в темные шали, закрывавшие волосы. Они говорили между собой очень громко, гортанно-напевно, и речь их была похожа на шепелявый жаргон тех корабейников, которые приходили за сукном в магазин его отца. Гарри, его друзья, все дюссельдорфские мальчишки, и христианские, и еврейские, потешались над тем, как они коверкали слова, как смешно выпивали окончания. А во Франкфурте так разговаривали все, даже почтенный владелец колониального магазина. И хотя он носил модные короткие фраки, высокое кружевное жабо до подбородка, волосы начесывал на виски прядями вперед, взбивал хохол над лбом, как заправский светский щеголь, и очень старался, говоря с покупателями, произносить слова по-книжному или с такой прусской жесткостью, он, обращаясь к приказчикам и слугам, также гундосил, шепелявил и певучи картавил, как нищие оборванцы у синагоги и у ворот еврейского кладбища, осаждавшие прохожих надрывными мольбами о подаянии. И с Гарри он сперва заговорил так же и сердито насупился, когда тот вежливо отвечал на ганноверском наречии. Через месяц он спросил юношу, чему именно тот обучился в его магазине. Гарри задумался и ответил серьезно. «Теперь я уже, наконец, знаю, как выглядят мускатные орехи. А я знаю, что у тебя нет никаких способностей к торговле, никаких». Это он и написал Самсону Гейна, как честный коммерсант, он не мог его обманывать. Через два месяца Гарри вернулся в Дюссельдорф с пачкой тетрадей и листов, исписанных стихами. Родители были недовольны. На семейном совете решили отправить его в Гамбург к дяде Соломону Гейна. Уж он-то не даст спуску племяннику. Он великодушен, справедлив, но беспрекословно строг. Он щедр, но бережлив. Такой наставник и покровитель поможет юноше-вертопраху стать благоразумным, преуспевающим дельцом. Ротшильд уже получил титул барона, ему не пришлось даже креститься.